Старинная поморская сказка «Свет луна». Часть вторая. Заключительная. Записанная в истолковании Оводовой Елены Северяновны. В первой части мы познакомились с известным нам сюжетом русской народной сказки «Царевна-лягушка». С одной лишь разницей. Вместо лягушки здесь старушоночка ели кости вместе. Уже показались невестки царю в умении шитья рубахи, коврового ткачества и испекли хлеба. Далее решил царь пир на весь мир собрать. Велено невесткам при большом полном наряде прийти на пир. Прибыли все они на пир, сели за столы пир пировать. Старушоночка-то, шо не доест, то за рукав кладё, шо не допьё, за рукав льё. Те две-то тоже за ней все повторяют. Шо не доедя, то за рукав. Шо не допьют, то за другой рукав. Посидели они так хорошо. А потом царь их повел в сад свой. Уж какой хорош сад-то у царя! А старушоночка и говорит, да у моего отца сад тут во сто крат лучше. А невестки говорят, выскочка, выскочка. Запоходили, заплясали потом невестки. Хоть тяжело, старушонка ходит, да машет-то хорошо. За рукав вот, за которым было лито, махнула, выпала река с кораблями, а за которой рукав было кладено, выпали леса да птицы звонки. Но, глядя на ее, те обе-то тоже замахали рукавами-то, да всех избрызгали да замазали. Царь их велел с глаз обеих подали удалить. Опять ночь пришла. Старушка сняла перстень с руки и обернулась и красавицей. Иванут богатырь более не смог держаться, не стерпел, взял кольцо и забросил его в море. Утро наступило, колечешка-то нету, заплакала красавица и говорит Ивану богатырю, «Эх, муж мой любимый, маленько совсем ты не дотерпел, так и ши меня топере в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Охраняло меня это кольцо еще от большей кары». И стала красавица уже не старушонкой, ели кости вместе, а огнедышащей змеей, и полетела. Он погоревал-погоревал, да и пошел по белу свету искать свою богоданную сужену Свет-Луну. Долго ходил он. Нигде о такой красавице никто и не слыхивал. Наконец к избушке лесной подошел. Двери отворят, а там баба-яга живе. «Куды путь держишь, Иван-богатырь? Волей идешь, аль неволей?» Рассказал ей все Иван-богатырь. «С великой грусти иду, неволей, возлюблену свою жену Свет-Луну ищу. Не ищи ее, она скоро сюда змеей прилетит. Ты только крепче ее держи, не выпускай». Иван-богатырь стал дожидаться. Змея то и прилетела. Схватил ее богатырь, да не смог удержать ее. Она его огнем опалила. Тут уж более он заплакал, а баба-яга и говорит, «Сам плох, не поможе и Бог, а ведь бабки-то эти лесными феями считаются. Они из порядку-то человеку иногда и помогают». Сказывай Ивану-яга, «Ты иди куда моего брата, к лешему, он хитрой порато, много чё знава, быва научит тебя чему-нибудь-то. Скажи, что я попросила». «Быва, он тебе и пособит». И пошел Иван-богатырь далее. Дошел до лешего, все свои беды обсказал. Усадил его лешой за стол, накормил, напоил, спать повалил на 12 месяцев. Через 12 месяцев сбудил Ивана-богатыря. «Вставай-ка позавтракай». Встал богатырь, поел, попил, да старик от его снова на 6 месяцев повалил. Через 6 месяцев разбудил. «Вставай, Иван, отобедать!» Отобедал, да старик от на 3 месяца опять снова уложил его. Прошло еще 3 месяца, Разбудил старик богатыря и повел его в чисто поле. Проверил силу богатыря, кинул палицу под небесью, а Иван-богатырь словил эту палицу, устоял, хоть и по колено в землю ушел. Дал старик ему еще советника, да капель волшебных, и отправил в путь дорогу. Шел Иван-богатырь и пришел к синему морю. Море грозно, советник Ивану и подсказывает. Иван-богатырь, капни-ка капли в море, оно и скроти. Капнул Иван-богатырь капли, море скротело. Сел богатырь в лодейку и переехал морю. Спешным шагом далее идет. И выходит к горы, на которой стоит волшебный замок. Птиц много кругом, крича Ивану-богатырю. Иван-богатырь, не лезь на гору, не ходи в замок, не тронь волшебника, с нами останься. Все у тебя будет, кроме твоей жены и свет луны. Нет, ответя, мне только свет луна, моя возлюбленная жена нужна. И пошел он в гору. Тут его ветром с горы стало сдувать. Взял Иван-богатырь, вытащил палицу и стал по ветру бить. Тут кругом все закричало, заорало, застонало. Это Иван-богатырь всякую нечисть лупит. Бился долго богатырь, а потом летит сам злой волшебник. Налетел на богатыря, схватил его в когти и под само небо взмыл. А Иван изловтился, размахнулся палицей и расколол голову злодею. Иван-богатырь как перышко на землю пал, а злодей как мешок с костями рухнул. Иван-богатырь собрал останки злодея, сжег все, да по ветру пепелок развеял. Пошел в замок Иван-богатырь. А там страхи страшны, мучительство. Кто за сосну привязан цепью, кто в кандалы закован, кто в клетки посажен. Разбил все оковы богатырь, освободил людей. Жену свою пошел искать. Нашел ее в темном подземелье. Сидит прикованной к стене красавица. Разбил оковы Иван-богатырь, освободил свою жену свет луну. Вывел ее к народу, которого освободил от злодея. Люди Ивана-богатыря хваля, величают, да этой всей землей править снаряжают. Потом-то они к отцу-царю поехали. Иван-богатырь представил свою жену свет луну. Отец обрадовался и сыну, и красавице-невестке. Велел скоро и пир собирать. Я на том пиру тоже была. Мед пиво пила, да у меня рот тот кривой, да и тот здорой, а у тробушку-то ничего так и не попало. Невозможно не заметить схожесть событий, прозвучавшей сказки с известной русской народной. Да и в сказках различных народов мира повторяются такие сюжеты. О чем это говорит? Подумайте сами.